Из приключенческих книжек, воспоминаний очевидцев и здравого смысла широкая публика делает совершенно однозначный вывод, что лучшее время для побега – раннее-раннее утро. Оно же – поздняя-поздняя ночь. Когда часовые дремлют или спят, луне надоедает светить ярко, усталые коты возвращаются домой, топчутся, орут, то есть бесплатно производят отвлекающий шум, и никто не обращает внимания ни на скрежет напильника по решетке, ни на вылетающие из-под фундамента тюремной башни комья земли. Получается что-то вроде негласной договоренности. Если вы ухитрились не уснуть до этого часа, то получаете бонус плюс 100 к бегству. Однако, если вас угораздило оказаться в плену посреди моря, а на борту находится хотя бы один вампир, то приключенческие расчеты отправляются к черту, потому что все слишком запутывается. Бежать ночью, когда по темной палубе слоняется злой как черт Герро, открыто намекающий, что соскучился по сладкой чудской крови, не вариант. Высушить он, наверное, и не высушит, но сведет вероятность успеха к нулю. Бежать днем, когда повсюду матросы, они же пираты, и в любой момент может притащиться поболтать чокнутый Винсент. Тоже так себе идея. Вот и получается задачка из серии «Выбери худший вариант». Но Рики старательно ломал над ней голову, прекрасно понимая, что второго шанса ему не дадут. Или он уйдет с первой попытки, или не уйдет вообще. А уйти молодой Феллоу хотел, несмотря на торжественное обещание Шарги его отпустить, и уйти хотел по сугубо прагматической причине. Как сложится у похитителей встреча с десантом боевых магов, одному спящему известно. Возможно, по плану. Возможно, пираты окажутся под ударом, например, начнется абордаж. И что в этом случае произойдет с пленником, неизвестно. Поэтому лучше добыть свободу заранее. И самому приятно, и дяде продемонстрировать, что хоть и не маг в семье растет, но и не олух. Да и грех не попытаться бежать, имея на руках сильный козырь. В отличие от друзей-гвардейцев, свободно владеющих разнообразными боевыми арканами и потому таскавших с собой одну единственную дырку жизни, потерявший подобные способности Рикки позаботился о дополнительной страховке. Стандартный для всех жителей тайного города артефакт всегда лежал в его кармане и был отобран еще в отеле. А второй, аналогичный, был аккуратно спрятан в зубную коронку и настолько хорошо замаскирован, что его пропустил и Шарги, и проведший второй обыск Луминар. Придя в себя после похищения, Феллоу сразу же попытался активизировать дырку жизни, выяснил, что шхуна надежно защищена от применения магии, и чтобы артефакт заработал, нужно ее покинуть. Оставался вопрос, как это сделать? И когда? Днем или ночью? На глазах у команды или рискуя нарваться на взбалмошного вампира? Кто опаснее? Когда удобнее? Что делать? Однако первая же ночевка на борту показала, что у ночного варианта при всех его очевидных плюсах перспектив нет. Рикки отвели небольшую каюту без иллюминатора, вход в которую перекрывала надежная металлическая дверь, а в коридоре всю ночь просидел вооруженный малаец. Санузел внутри, так сказать, индивидуальный, то есть объяснимого повода выйти ночью из каюты нет. На необъяснимый малаец не среагирует. Запускать артефакт внутри уже пробовал и убедился в бесполезности попытки. Другими словами, картина печальная. Тут и без вампира шансов практически нет. Можно, конечно, сымитировать приступ какой-нибудь болезни, вырубить малайца. Об этом пункте, учитывая превосходство чудов в силе, Рики не беспокоился. Затем тайком выскользнуть на палубу и нырнуть в море. Но, поразмыслив и припомнив о присутствии на борту вампира, Феллоу решил не рисковать и попытаться бежать днем. Еще и потому, что подобной наглости от пленных обычно не ждут. С помощью обыкновенных вопросов Рикки узнал, что судно может развивать скорость до 19 узлов, но обычно идет на 16, то есть примерно 8 ярдов в секунду. Если незаметно прыгнуть за борт, то через 25-30 секунд шхуна отойдет примерно на Кабельтов, что, по прикидкам Феллоу, вполне достаточно для выхода за пределы блокирующего магию поля, для обретения свободы и спасения жизни. 30 секунд. И нет нужды в военно-морском героизме, нет нужды никого убивать, нет нужды в шуме. Хочешь бежать? Просто окажись в воде. Даже плыть не требуется. 30 секунд поплавком, а желательно под водой. Что может быть проще? К тому же днем Феллоу обретал относительную свободу. Вооруженный матрос поблизости, зато вся палуба в его распоряжении. Ходи куда хочешь, делай что хочешь. В открытом море деться некуда. Дозволялось рыбачить. Рике предложили шикарный выбор спиннингов. Дозволялось играться. Предоставили планшет с усеченными коммуникационными возможностями. Дозволялось читать и просто валяться в гамаке. Еда и напитки за счет заведения. Направленный в спину ствол – обязательная часть сервиса. На второй день сформировался распорядок. Завтрак, бесцельное блуждание по палубе, визит Винсента, разговор, обед, дрема в теньке, чтение книги, визит Винсента, разговор, ужин в компании Винсента и Геро, вечерняя партия в преферанс, сон. Скучно, зато предсказуемо. «Я так понимаю, дядя Франц на связь не вышел?» Небрежно осведомился Рики после того, как после завтрака диалог о погоде, сне и прелести морских прогулок себя исчерпал. «Почему ты так думаешь?» – прищурился Шарги. «Потому что вы ничего об этом не сказали». «А если я не собирался говорить?» «Это противоречило бы вашему характеру». Старый Чут рассмеялся, показывая, что Феллоу все правильно понял и кивнул. «Да, сказал бы. И в другом ты тоже прав. Великий магистр молчит. Но это вовсе не означает, что он не отправил на твои поиски рыцарей». «Не позвонив вам?» В его представлении звонок должен был последовать сразу же, и потому горностай удивился спокойствию похитителя. «Один из наиболее вероятных сценариев операции предусматривал такое развитие событий», — безмятежно ответил Винсент. «Дегир знает, что ты жив. Знает, что мы готовы к общению. У него есть телефон и есть номер. И специально молчит. Затягивает время в интересах спасательной команды». «Которую вы не боитесь», — вздохнул Рики. «Твой дядя не сможет найти нас даже с помощью навов», — уверенно произнес Шарги. «Через пару дней он это поймет и позвонит». Пауза, улыбка. «Заключим пари?» «То есть тишина вас не смущает?» «На тот случай, если ты забыл, напоминаю. Телефонный разговор с Дегиром нас не интересует. Будет он или нет, неважно. Как только великий магистр отзовет боевую группу, ты поедешь домой». «А группы пока нет», — протянул Феллоу. «Так?» «Так». «Или вы ее не видите?» Опытные маги, а Рике хотелось верить, что дядя отправит за ним закаленных бойцов, способны скрыть свое присутствие от наблюдателей. Бывало, что боевые отряды чудов даже к цитадели подбирались незамеченными, не говоря уж о зеленом доме. Всякое бывало во время войн великих домов. Однако железобетонная уверенность старика заставляла Феллоу думать, что на этот раз даже самые лучшие маги не смогут замаскироваться должным образом. «У меня есть способ узнать правду», — скромно произнес Винсент. «Не сомневаюсь в вашей предусмотрительности». Шарги с улыбкой посмотрел на задумавшегося парня и неожиданно для себя решил его поддержать. «О себе не беспокойся, малыш. Твоей жизни ничего не грозит». Старый Чуд отчего-то решил, что очередное обещание не причинять вред успокоит Феллоу, и пропустил жесткий удар. Прозвучавший ответ больше походил на пощечину. «Когда-то вы были рыцарем, Винсент, и должны помнить, что страх смерти чужд нам». «Я по-прежнему рыцарь!» И поток ледяного презрения. «Я вижу». Винсент пронзительно посмотрел на Рики, дернул щекой, словно собираясь что-то сказать, резко повернулся и ушел. Ушел, как и было запланировано, оскорбленный. А значит, вряд ли вернется до вечера. И не помешает заполучить столь важные 30 секунд. Прямо сейчас, в разгар дня. Что может быть проще? Оставшись один, Феллоу перешел в гамак, повалялся, прочел несколько страниц, выданной Луминаром книги, точнее, неспешно перелистнул несколько страниц, не вникая в их содержание, затем зевнул, поднялся с кресла, подошел к холодильнику, налил в бокал воды, сделал несколько глотков, а затем... Весь тайный город знал горностаев как стрелков, бьющих без промаха. Винтовка или лук, пистолет или рогатка, горностаи клали снаряды точно в цель, словно насмехаясь над законами физики и неумехами из других семей и рас. Но то, что горностаи превосходно стреляли, вовсе не означало, что они не умели использовать другое оружие. Умели. И еще как. И двигались они пусть не так быстро, как хваны или масаны, но уж всяко энергичнее обыкновенного чела. И потому первая фаза операции «Домой» прошла у Рикки без сучка и задоринки. Сделав несколько глотков воды, Чуд небрежно вернул бокал на столик, открыл холодильник, возвращая в его прохладное пузо недопитую бутылку с водой, а обратным движением извлек единственный доступный ему предмет, который можно было использовать в качестве оружия – алюминиевую банку с пивом. Бокал, бутылки с водой и газировкой, тарелки, вилки, ножи – все было пластиковым, легким, не способным причинить серьезный вред, во всяком случае с дистанции. А вот пивная банка – дело другое. Получив соответствующее ускорение, она вошла охраннику точно в висок, начисто выбив из него дух и, отскочив, улетела за борт, навсегда сгинув в морской пучине. Они загрохотала по палубе, сообщая окружающим, что на судне творится неладное. Время. Рикки легко добежал до свалившегося сторожа, добавил ему в голову, выводя из строя минимум на 2 часа, и молниеносно вернулся к борту. Второй этап побега – прыжок с кормы. Не забыть разбежаться, чтобы войти в воду подальше от грибных винтов. И еще не забыть как можно дольше не выныривать, а также усердно плыть, старательно считая секунды. 2, 5, 8. Плавание у рыцарей всегда входило в число обязательных дисциплин. И хотя в его подводной разновидности Рикки чемпионом не считался, держался он неплохо. 22, 23, 30. 30 секунд – это 200 с лишним ярдов. Пора. Рикки силой надавил языком на коронку и одновременно сложил пальцы правой руки в замысловатый жест, пытаясь активировать дырку жизни резервным способом, без произнесения заклинания. Но результата не добился. Слишком близко? Защитное поле еще действует? К сожалению, получить ответ на этот вопрос можно было лишь опытным путем. Плыть дальше. А поскольку воздух заканчивался, молодому чуду пришлось вынырнуть на поверхность, где на запястье его левой руки немедленно захлопнулся металлический браслет наручников. Дерьмо. «А ты хорошо плаваешь!» — громко произнес сидящий в лодке Винсент. «Но я понял, зачем ты меня оскорбил, и сразу же приказал спустить лодку на воду. Извини!» «Никаких разговоров. Шарги здесь, но шхуна далеко. Только-только начала сбрасывать скорость, а значит, есть надежда на то, что они выскочили за пределы защитного поля». Рикки вновь надавил на зуб, сложил пальцы и с радостью почувствовал ощутимое даже для него, лишившегося магических способностей, движение невидимой силы. Заклинание сработало. «Есть! Мля!» Винсент тоже понял, что происходит, и сопроводил открытие незамысловатым ругательством. «Что ты делаешь?» Вода вдруг просела, продавленная вихрем нарождающегося портала, ушла вниз, и на глади моря образовался нереальный цилиндр бордовой пустоты. Мощный всплеск магической энергии пробил пространство, вышел с той стороны, сформировав коротенький и в то же самое время неимоверно длинный тоннель ощутимо вздрогнул, завершая создание перехода, и не сдержавшийся Рикки выкрикнул: «Прощай, придурок! Не торопись!» У Шарги было не более 2 секунд, а может даже меньше, поскольку счет в противоборстве шел на мельчайшие мгновения. Портал почти сформировался, пленник почти ушел, операция почти провалилась. Но опытный маг ухитрился все исправить. Свое заклинание Винсент прочел за те мгновения, что у него были. И не только прочел, но и с неимоверной точностью направил энергетический поток, намертво заблокировав почти готовую дырку жизни. «Извини, малыш, но у мага всегда есть преимущество перед артефактом». «Нет». Но, к сожалению, да. Бордовый вихрь чудовищной силы сдулся. Цилиндр съежился на глазах, позволяя волнам вернуться на законное место и лишая Рикки надежды. Матросы рывком подняли расстроенного Феллоу в лодку, и Шарги благодушно продолжил. «Посидишь денек в заперти, ладно?» Молодой Чуд молча отвернулся. «Не обидишься?» Тишина. «Ну, как хочешь». Старик кивнул матросам. «Возвращаемся». «Пусть не получилось. Главное, что я пытался». Рикки с горечью посмотрел на наручники. «Я не сдался. Я сделал хоть что-то». «У тебя есть пушки?» Удивился Вернон. «Если бы...» Грустно вздохнула Эрба. «Столько проблем можно было бы снять!» «Неужели не продали?» Поддел капитана Кольдер. «Я могу купить все, что угодно, включая крылатые ракеты!» Веско ответил серп. «Но возникает вопрос, как хранить? Мирное гидрографическое судно плохо сочетается с башенными артиллерийскими автоматами. Пулеметы прятать легче, чтобы он чугунный якорь приделали». «Зачем?» «Да так, к слову». При этом сами пулеметы не сильно уступали орудиям, во всяком случае зенитным, поскольку веселый капитан Аэрба оказался счастливым обладателем двух 14,5-миллиметровых КПВТ из древнего Коврова, что в далекой Владимирской губернии. Пулеметные тумбы оказались выдвижными и искусно маскировались в элементах надстройки. Умный Уэрба не хотел портить мирному судну сложившуюся репутацию. Однако в тишине и уединении открытого моря он демонстрировал вооружение черепахи с понятной гордостью. «Я эти стволы специально добыл для встречи с Герра. Уверен, ему понравится». «Я думал, они входили в комплект советского гидрографического оборудования», – пошутил Вернон. И шутка оказалась пророческой. «В комплект входили устаревшие версии», — сообщил капитан. «Поразмыслив, я решил поменять их на новые». «И правильно сделал». «Настоящий пират должен внимательно следить за новинками», — добавил Кольдер. «Я знаю, что должен делать настоящий пират». Аэрба ласково провел рукой по стволу, поправил темные очки на носу и задумчиво продолжил. «Называться пиратом сейчас неприлично». «Слышали о Pirate Bay?» «Ага». «Я не понимаю, почему умные, в общем, люди называют сетевых воришек пиратами. Чтобы меня унизить?» Вопрос прозвучал печально. Чувствовалось, что капитана всерьез задевает происходящее. Поэтому Дебер постарался ответить с максимальной осторожностью. Смысл слова стал более миролюбивым. «У этого слова был... есть и будет только один смысл – вооруженное нападение!» – рисковато возразил серп. «А в Европах, говорят, уже появились пиратские партии. Они ходят в море, грабят, убивают. Нет, они отрыжки цифровой эпохи, чтобы им чугунный якорь приделали. Прыщавые маменькины сынки, не способные разобрать калаш и распускающие сопли при виде крови, называют себя пиратами. Они... пираты, мля! А кто тогда я? Тоже пират? В задницу таких коллег! Что они могут?» Кольдер покосился на друга. Вернон едва заметно пожал плечами, и горностаю пришлось продолжить самостоятельно. «Они отнимают чужую собственность». «И все?» — презрительно уточнил серп. «Мошенничество, воровство, карманные кражи. Отнимать чужую собственность можно различными способами. Иногда жестокими, иногда позорными. И для каждого такого способа придумано свое название. Почему мелкий жулик зовет себя пиратом? Чего я не понимаю?» «Ты отстал от жизни», — решил Свенсон. И услышал в ответ грустное. «Наверное». Уэрба еще раз провел рукой по пулемету, надавил на кнопку дистанционного пульта, вновь пряча оружие за крепкими панелями, и жестом пригласил гостей вернуться в прохладу кают-компании, где их поджидали ром и лед. Полдень давно миновал, и капитан с удовольствием распечатал бутылку. «Уверен, вы не сочтете меня пацифистом, если скажу, что мы не звери, что бы там о нас ни рассказывали. И если есть возможность не лить кровь, мы ее не льем». «Как так?» — прищурился Вернон, в представлении которого морские разбойники редко обходились без смертоубийства. «Да очень просто!» Аэрба поднял стакан, чуды последовали его примеру, и разговор продолжился после короткой булькающей паузы. «Угроза насилия действует не менее успешно, чем само насилие. А в некоторых случаях она намного эффективнее, поскольку люди обладают фантазией, и эта фантазия рисует им такие ужасы, на которые даже распоследние бандиты не способны». «Пожалуй, соглашусь», — кивнул Дебер. «Эту истину не я придумал», — честно ответил серп. «Я лишь оценил ее потенциал и существенно минимизировал уровень насилия в повседневной работе». «Говоришь, как бизнесмен», — хмыкнул Венсен. «А я и есть бизнесмен», — не стал отрицать капитан. «Заключаю контракты на гидрографические работы и с этого получаю прибыль. Ну, иногда занимаюсь дополнительными операциями. Но кто посмеет в наше трудное, кризисное время обвинить меня в желании диверсифицировать бизнес?» «Мы не из налоговой», — хладнокровно возразил Дебер. «Мы никого не обвиняем». «Да, вы не из налоговой. Вы просто кое-что потеряли». Аэрба вновь наполнил бокалы, добавил льда, но пить не стал. Помолчал, после чего продолжил. «Было время, я занимался нефтью в районе Африканского рога. Я первым придумал эту чистенькую, аккуратную и очень прибыльную схему. Останавливаешь танкер, запираешь команду в кондиционированном помещении и просишь владельцев судна немного заплатить за недостаточное внимание к вопросам безопасности. Пару дней они закатывают истерики, топают ножками, требуют от правительства помощи, от ООН поддержки, от Нептуна нас покарать. Потом отдают курьеру кейс с наличностью, и танкер спокойно продолжает движение в порт назначения. Я рассчитал, что через пару дней даже самый тупой и жадный капиталист сообразит, что на фоне танкера и нефти в нем содержимое кейса значит настолько мало, что проще заплатить, сочтя происходящее мелкой издержкой». «Танкер трудно спрятать», — прикинул Вернон. «Мы и не прятали. Мы их минировали, а кейс становился платой за код деактивации». «Умно». «Спасибо», — Аэрба зевнул. «Сначала было интересно и прибыльно. Потом осталось прибыльно, но неимоверно скучно. Рутина. Главная сложность заключалась в том, чтобы не забыть покормить команду танкера. Ах да, еще приходилось пересчитывать много денег, но от этого занятия я никогда не устаю». Он вновь наполнил стаканы и вновь разговор прервался. А когда мужчины выпили, первым заговорил Дебер. «Ты поэтому ушел из бизнеса?» «Почему поэтому?» «Из-за скуки». «Вовсе нет». Уэрба задумчиво глядел пустой стакан. «Я ушел из бизнеса, потому что жадные местные узнали о моей идее и стали хватать все проходящие суда и требовать большой выкуп. Идея была опошлена. В акваторию пришли военные, а я не люблю военных. Они хорошо вооружены и не склонны к переговорам, чтобы им всем чугунные якоря приделали. Бенга-Бенга предложил потрошить богатенькие яхты на Сейшелах и Маврикии, но я отказался. Мне противно заниматься толстосумами. Они липкие, трусливые, а некоторые мстительные. Возись с ними потом. В общем, пришлось вернуться к контейнерным перевозкам». «Они не скучные?» Серп улыбнулся, показывая, что оценил шутку, и качнул головой. «В последнее время мы работаем по предварительным заказам. Нам сообщают рейс и номер контейнера, который нужно забрать. Или утопить, или сжечь. Я не всегда знаю, что там за товар. Меньше знаешь, лучше спишь». «Ты весьма откровенен с нами», — оценил Дебер. «Ага». «Не боишься, что мы тебя сдадим?» Вопрос заставил Уэрба задуматься. Несколько секунд капитан придирчиво изучал физиономию молодого чуда, после чего поинтересовался. «Зачем тебе меня сдавать?» Но Горностай почувствовал себя драконом. «Вот когда надумаешь мотив, тогда я и стану тебя опасаться». «А как ты узнаешь, что у меня появился мотив?» Попытался огрызнуться Кольдер и тем окончательно развеселил Уэрба. «У тебя все на лице написано, православный брат. Признаться, я впервые встречаю настолько открытого парня». «Правда?» «Честное слово. Хотя не уверен, поверишь ли ты пирату?» «Поверю». «Ну и правильно. Я ведь честный пират, а не китайская подделка». И было решительно непонятно, шутит он или говорит серьезно. Дебер покосился на друга. Дракон с трудом сдерживал улыбку и хмуро сообщил. «Я знаю, что у меня очень открытое лицо, но я меняюсь». «Жаль», — вздохнула Эрба. «Почему?» — удивился Горностай. «Твое изменение будет означать, что юность осталась позади». И в алкогольной атмосфере кают-компании вдруг появилась легкая грусть. Скользнула слабеньким ветерком, дунула на глаза и юркнула прочь, словно подхваченная кондиционером. «Да ты философ!» — улыбнулся Вернон. «Нет, я не он!» — медленно ответил серп. «Я тот, кто много видел. Я расстался с юностью настолько давно, что успел обдумать, как же это произошло, припомнить нюансы и сделать кое-какие выводы». Делиться ими капитана не просили, но ему это и не требовалось. «У взрослой жизни, безусловно, есть масса преимуществ, но нет нужды торопиться в ее цепкие объятия. Взрослая жизнь никуда от вас не денется». «Предлагаешь оставаться подростком как можно дольше?» «Делать все вовремя, без спешки». «Иногда жизнь сама ускоряет процесс», — угрюмо напомнил Кольдер. «Бывает так, что друга похищают из гостиничного номера, и тебе приходится идти по следу, надеясь успеть». «И не обращаться в полицию», — небрежно бросил серп. «Что? Что?» «То, что слышали, православные братья!» Капитан накинул чудо в быстрым, цепким и очень трезвым взглядом. «Я веселый парень. Я много пью и много говорю. Но это вовсе не означает, что я невнимательный дурак». «Мы и не думали», — попытался перехватить инициативу Дебер, но Уэрба не позволил себя перебить. «Вашего друга похитили, а вы не обратились в полицию. Причем, судя по вашему поведению, вы не планировали искать помощи у властей. Вы сразу определили, что произошедшее касается только вас, точнее, не именно вас, а таинственной организации, которая стоит за вашими спинами, и решили разобраться своими силами. Это, согласитесь, наводит на размышления». Ответили рыжие мгновенно. Венсен сориентировался. «Полиция помогла бы нам отыскать Герро?» «Не уверен». «Вот и ответ на твой вопрос». «Нет, не ответ», — не согласился серп. «Вы даже своих в известность не поставили. Зато мгновенно приняли помощь случайного человека, который представился вам пиратом, и отправились с ним в открытое море». «И что?» «Вы меня не боитесь». «И что?» Чуды и в самом деле не понимали, куда клонит Аэрба. А тому оставалось лишь удивленно цокнуть языком. «Вы сами не понимаете, насколько неестественно ваше поведение. Ваша уверенность в себе и абсолютное бесстрашие. Вы отдаете себе отчет в том, как сильно отличаетесь от людей». «Что ты имеешь в виду?» — тихо спросил Кольдер. Однако серп к огромному облегчению рыжих предпочел остановиться. «Я понимаю, что у всех есть тайны, поэтому не лезу к вам в душу. Если есть вещи, которые вы не хотите рассказывать старому и многопьющему Аэрбе, это ваше дело, не рассказывайте. Но мне было бы приятно точно знать, что происходит на моем судне». Высказавшись, капитан поднялся из-за стола и вышел, продемонстрировав, что не очень удовлетворен результатами беседы. Однако обсудить неожиданную выходку чудо не успели. Едва они посмотрели друг на друга, собираясь с мыслями и ожидая, кто начнет первым, как дверь вновь приоткрылась, и в кают-компанию проскользнул Бенга-Бенга. «Ну и какого дьявола вы тут забыли?» «Энергия колодца дождей!» – тут же среагировал Кольдер. То, что судовой шаман Аэрбы в действительности является человским колдуном, чуды почуяли при первой же встрече. Такие вещи маги видят мгновенно. Виду, разумеется, не подали, но с нетерпением ждали возможности пообщаться. «Колдуешь заурядным челом на хлеб с маслом?» «Так и знал, что вы догадаетесь», — съязвил Бенга-Бенга, тщательно прикрывая за собой дверь. «Замешан в чем-нибудь противозаконном?» «Ты моя мама?» «Лицензия в порядке?» «Ты из службы утилизации?» «Нужно ее вызвать!» — вспылил дракон. «И что ты им расскажешь?» — скривился чел. «Правду? Как Луминар похитил твоего друга, а ты вместо того, чтобы доложить в орден, представил себя рыцарем сверкающих?» «Заткнись!» «Верно, ну успокойся», — резко велел Дебер. И перевел взгляд на шамана. «Ты тоже. Я хладнокровен, как мертвый нав». «Как тебя зовут, кстати?» «Бенга-Бенга сойдет». «Чем занимаешься?» «Колдую на полставки». «Паруса дыханием наполняешь?» «Гальюны в соседние суда опорожняю». «Я ведь просил успокоиться!» рявкнул Кольдер. «Хотим мы того или нет, но в ближайшее время нам работать вместе. Так что давай дружить». «Предлагаю ограничиться сотрудничеством», буркнул шаман. «Дружить с вами у меня никакой охоты». «Пусть так». Дебер посмотрел на чело, помолчал и другим, гораздо более мирным тоном произнес. «Нам нужно понять, чем ты занимаешься для Аэрбы. Хотя бы в общих чертах». Шаман кивнул, проворчал: «Все хотят все знать», но послушно ответил: «В открытом море всегда есть работа для толкового мага. Определить точное местонахождение цели, конкурентов, отвести глаза случайным свидетелям, закрыть судно от радиоэлектронного наблюдения, в конце концов. Но я за рамки не выхожу, и претензий ко мне у службы утилизации нет». «Да плевать нам на службу». «Знаю». Бенга-Бенга хитро улыбнулся. «Меня считают настоящим шаманом, что здорово упрощает поддержание режима секретности». «Где берешь энергию?» «В торговой гильдии, разумеется. Пишу менеджеру электронное письмо, он комплектует заказ и закидывает его на борт грузовым порталом. Получается дороговато, но что делать? Выбора у меня нет». «С контрабандистами знаком?» «С Тарханом Хамзи, например». «Кто это?» Шаман изумленно вытаращился на горностая. «Ты не мог не вести с ним дел, поскольку тебе требуется гораздо больше энергии, чем можно приобрести у торговой гильдии», холодно и очень уверенно произнес Кольдер. «Да и серьезные артефакты они тебе не продадут. А ты ими наверняка пользуешься. Не доказано». «Мы не собираемся ничего доказывать. Или стучать в службу. Без энергии Рикки не вытащить, а мы с Верноном почти пустые. И батареек взяли мало». Дебер помолчал и вежливо, настолько вежливо, что Венсен едва сдержал возглас, попросил: «Свяжись, пожалуйста, с Тарханом». «Ты свяжись, а мы заплатим». Несколько мгновений Бенга-Бенга размышлял, но чуды поняли, что его сомнения – игра. Чел догадывался, что от него потребуют, после чего спросил: «Почему вы не сообщили о похищении в орден? Знаменитая чудская гордость?» «Почти». Рыжие были бы не прочь покончить с расспросами, но шаман не унимался. «Вы понимаете, что убиваете своего друга? Или уже убили? Если вы сообщите в орден, сюда свалится отряд командоров войны и проблему урегулируют за час». «Полагаю, похитители ждут командоров войны, и парни окажутся в ловушке». «Луминар силен, но несколько туповат. Он не доставит проблем вашим рыцарям». «Рикки, племянник Франца де Гира». «Опа!» Бенга-Бенга замер. «Вот именно, опа!» — передразнил чело горностай. «Луминар мелочь, ему не по чину ссориться с великим магистром и похищать его племянников, а значит...» «Значит, наш кровососущий Герра связался с кем-то очень опасным», — закончил за чудо шаман. «Именно», — подтвердил Вернон. «Думаю, план похищения разработан досконально и включает в себя отпор карательному отряду». «Нас же считают щенками, и именно поэтому у нас есть шанс расстроить планы похитителей и выручить Рикки», — усмехнулся Кольдер. «Не обидишься, если скажу, что вы и есть щенки?» «Не обижусь», — деловым тоном ответил Дебер. «Ты пригонишь нам энергии?» «Да». «Очень хорошо. Стой!» Дебер побледнел и поднес левую руку к виску. «Всплеск!» «Что?» «Он сканирует акваторию!» — быстро объяснил Венсен. «Коль, говори!» «Сильный всплеск!» Кольдер сглотнул, закрыл глаза и силой надавил пальцами на висок. «Кажется, я знаю, где сейчас Абрис». «Мы продолжаем сближаться?» — быстро спросила Эрба. «Как ни странно, да», — подтвердил стоящий у штурвала шаман, бросив очередной 10-й или 20-й взгляд на экран радара. Капитан на мостик не поднимался. Вопрос бросил, проходя мимо раскрытой двери, а услышав от штурмана неожиданное дополнение, замер. «Почему странно?» «Потому что это не в их интересах», — спокойно ответил Бенга-Бенга. «Не мне тебе рассказывать, что когда на борту важный пленник, боестолкновений стараются избегать». «Они избегали», — хмыкнул серп. «Просто у них не получилось, чтобы им чугунный якорь приделали». «Похоже, приделали», — едва слышно пробормотал Дебер, но его не услышали. Или же не обратили внимания. Даже Венсен промолчал. «Мы у них на радаре, они все еще здесь», — уточнил шаман. «И не меняют курс. Все может измениться в любой момент. Помнишь, как Герра умеет ходить?» «Помню». «И?» «Сейчас он не уходит, и если судить по скорости сближения, уходить не намерен». Капитан почесал в затылке, простимулировал важные участки мозга и, наконец, понял, на что намекает шаман. «Предполагаешь ловушку?» «Она вероятна». Несколько секунд в голове у Эрба шла серьезная мыслительная возня. Строились и рушились планы, громоздились друг на друга варианты развития событий, подсчитывались вероятности. Во всяком случае, наблюдавшим за диалогом Кольдеру и Вернону, хотелось, чтобы все было именно так. Капитан серьезно отнесся к предупреждению и тщательно продумывает предстоящие действия. Однако закончились размышления, если, конечно, это были они, беззаботным «Мы ко всему готовы!» И Аэрба исчез из дверного проема. «Противник появится на горизонте примерно через минуту», ровно произнес Бенга-Бенга, обращаясь скорее к себе, чем к горностаю. «Луминар не может не понимать, что видит на радаре именно нас, а значит, сознательно идет на драку». «То есть Герра считает, что готов к ней лучше нас?» «Вступая в сражение, ты должен быть уверен в том, что готов к нему лучше врага», назидательно ответил шаман. «В противном случае сражения избегают». Оспаривать это утверждение чудо не стали. Всплеск магической энергии, случившийся посреди пустынного в колдовском отношении моря, стал для Дебера маяком, точно указавшим местонахождение подозрительного судна. С помощью шамана Кольдер наложил отмеченное возмущение на карту и получил координаты. Как оказалось, Герра находился недалеко от Белой Черепахи и шел курсом на сближение. В ходе короткого совещания было решено себя не выдавать и не использовать для сближения артефакты портала. А потому последний час превратился для чудов в настоящую пытку. Они с нетерпением ждали встречи с похитителями и не сводили глаз с радара, со страхом ожидая, что луминар вот-вот исчезнет в магическом переходе. Но время шло, а Масан не убегал. «Что бы он ни придумал, мы справимся», — спокойно произнес Вернон, глядя на зеленую точку приближающегося судна. «Только энергия у нас почти на нуле», — вздохнул Кольдер. «Справимся», — с уверенностью настоящего дракона ответил Венсен. «Это же драка!» И тем напомнил другу Аэрбу. Услышав, что враг рядом, капитан взвился, рявкнул «Драка!» и развил бурную деятельность по ее подготовке. Поднял по тревоге экипаж, объявил двойную премию за победу и распорядился раздать оружие. Разместил абордажную команду на катере и двух моторных лодках, которые пока прятались за кормой черепахи. Лично проверил оба пулемета, вновь спрятал их в надстройке, не желая раньше времени демонстрировать Герра заготовленный сюрприз, проверил готовность машинного отделения и лазарета, увидел спустившихся с мостика чудов и поделился с ними ближайшими планами. «Я точно знаю, что у Гера есть два браунинга, но КПВТ их подавят. Под прикрытием пулеметного огня мои парни начнут абордаж и тем развлекут команду Луминара до тех пор, пока мы не сцепимся с ним бортами. Затем спасаем вашего друга, топим Абрис и отмечаем победу. У меня есть ящик шотландского». Судя по внешним признакам, капитан в исходе сражения не сомневался. Однако Кольдер к оптимизму серба отнесся сдержанно и решил прояснить важную деталь. Что, если Герра прикроется нашим другом? Как-то, не понял Уэрба. Выставит его на палубу, например. Для меня ваш друг никто. И Герра нет никакого смысла им закрываться. После секундного размышления ответил Уэрба. А вы спрячьтесь и не мешайте сражению. Мы не станем прятаться, возмутился дракон. Тогда не задавайте глупых вопросов. Противник на горизонте! Началось! Капитан рванул на мостик, а оставшиеся на палубе рыжие переглянулись. Настоящая драка, Вернон. Настоящая, Кольдор. Типа поздравляю? Ага. Могли они представить, что их первое сражение получится именно таким? В тропическом море в составе пиратской команды против других пиратов, ведомых старым вампиром? Нет. Разумеется, не могли. Но раз уж выпало, отступать рыжие не собирались. Пираты значит пираты, вампир значит вампир. Их двое, а магическая энергия на нуле, тем интереснее. Они ведь чуды. Они рыцари и будут драться в любых обстоятельствах. Удачи, Вер. Удачи, Коль. А в следующий миг загрохотали пулеметы. «И тебе удачи, Рики», – прошептал Дебер, стискивая рукоятку выданного Аэрбой автомата. «Надеюсь, тебе повезет». Потому что крупнокалиберные пули КПВТ безжалостно рвали чужое судно, легко пронзая незащищенную надстройку и стремительно превращая ее в решето. А всех, кто попадался на пути, в мертвецов. Несмотря на нетерпение, Аэрба долго сдерживался – и приказал открыть огонь лишь после того, как расстояние до противника сократилось до половины мили. Носовой пулемет запел. Ответ Браунинга не заставил себя ждать, и суда продолжали сближаться под грохот выстрелов и гулкие удары пуль. Стекла иллюминаторов, двери, переборки. Черепаха была защищена противопульной броней, однако даже под ее прикрытием молодые рыцари чувствовали себя не особенно уютно. В отличие от привычных малайцев, успевавших не только поддерживать пулеметчика из Калашниковых, но и болтать между собой, да еще и покуривать, чем вызывали у нетерпящих табачного дыма чудов раздражение. «Когда Герра ближе, станет хуже!» — сообщил один из пиратов и весело поднял вверх большой палец. «Тогда смешно!» Английский этого малайца оказался вполне приличным, и рыжие в целом уловили смысл послания. «Когда ближе, пулемет плохо!» И легкая броня черепахи может не выдержать напора Браунинга. Аэрба понимал происходящее не хуже малайцев, а потому лично встал за носовую тумбу и целил исключительно в ближайший пулемет противника, стремясь как можно быстрее его подавить. И в тот момент, когда суда разделяло примерно два кабельтовых, одна из посланных сербом пуль влетело в механизм Браунинга, и тяжелое оружие заклинило. Пираты встретили успех громкими воплями, а абордажная команда тут же сорвалась с привязи. Теперь, когда один из пулеметов замолчал, а КПВТ продолжал обрабатывать противника, никто не мог им помешать взобраться на борт. «А что дальше? Таран?» – осведомился Вернон, не спуская глаз с приближающегося врага. «Сомневаюсь», – буркнул Кольдор. Давишний малаец не понял, о чем переговариваются рыжие, но снова поднял вверх большой палец и улыбнулся. Никакого тарана, разумеется, не случилось. Суда разошлись примерно в сотни футов друг от друга, причем на носу противника уже хозяйничали люди Уэрба. Кормовой пулемет Герро ударил по черепахе при первой же возможности, но КПВТ легко подавили его в два ствола, а дружный залп из гранатометов повредил машинное отделение. Судно потеряло ход. Из люков повалил черный дым. Пираты Аэрба вновь взвыли, а Бенга-Бенга приступил к развороту, намереваясь встать борт в борт для полноценного абордажа. «Тебе их совсем не жаль?» – негромко поинтересовался Винсент. «Они знали, на что шли, когда становились пиратами», – спокойно ответил Луминар. «Смерть – часть их ремесла». «Они тебе верили?» Протянул Шарги. «Ты обещал спасти их с помощью своего колдовства!» «Все знают, что колдовство не всегда срабатывает», — рассмеялся вампир. «К тому же мы говорим о челах». «И о твоем втором судне». «Ярга обещал возместить потери. Быстрый взгляд на чудо. Не так ли?» «Так», — подтвердил Винсент. «Значит, все в порядке». Луминар зевнул. «Кстати, ты косвенно виноват в гибели челов и потере Фиолета. Ты позволил юнцу бежать». «Я позволил ему попытаться бежать», — уточнил Винсент. «В любом случае, это вызвало всплеск магической энергии, по которому нас выследили». «Мы прогнозировали и такое развитие событий», — напомнил Шарги. «Прогнозировали и решили специально подставить под удар Фиолет, дабы присланные великим магистром рыцари смогли сорвать злость. По мнению Винсента, который в силу определенных обстоятельств неплохо разбирался в чудской психологии, жертва приведет Франца в чувство, а отсутствие на борту заложника покажет, что похитители полностью контролируют ситуацию. Герра же было все равно, каким образом избавляться от засвеченного во время прошлой пиратской акции судна. Топить или сдавать рыжим, и уж тем более ему было плевать на команду. «Все идет так, как запланировано». «Уверен?» «Абсолютно». «В таком случае, где главные действующие лица?» Ехидно осведомился Герра. «Где могучие рыцари, которых Франц де Гир отправил нас убивать?» Масан и мастер големов наблюдали за побоищем с помощью магического шара, пробив тоненький, едва уловимый энергетический канал к гибнущему Фиолету. Хрустальный монитор обеспечивал прекрасную детализацию картинки, и зрители прекрасно видели и разрушающееся под пулями КПВТ судно, и погибающих пиратов, их кровь на палубе и даже стреляные гильзы. Но до сих пор не разглядели ни одного мага и не увидели ни одной шаровой молнии или же эльфийской стрелы. «Посмотри на палубе черепахи!» Картинка сместилась в сторону и вбок, изображение приблизилось, и Герра с Винсентом почти одновременно издали гневное восклицание. «Они!» «Вот дрянь!» «Точно!» Потому что перед их глазами встали небывалые командоры войны, а два молодых парня, с которыми похитителям уже довелось встречаться в Паттайе. Вооруженные автоматами чуды стояли у борта и завороженно наблюдали за развернувшейся на фиолете бойней. «Приятели нашего пленника». «Ага». Вампир с иронией посмотрел на чудо. «А где карательный отряд?» «Похоже, его нет». «Очень спокойно. Для чего ему пришлось собрать в кулак всю волю», — ответил Винсент. «Мальчики, не позвали на помощь?» «Получается, не позвали». И красивый план треснул. Гамбит превратился в фарс. «В отличие от опытных вояк, щенки воспримут уничтожение Фиолета как победу и теперь уж точно не станут никому звонить». Ха, Луминар усмехнулся. «Твой разговор с великим магистром откладывается на неопределенный срок». «Эта посудина не похожа на китобойную шхуну, о которой ты рассказывал». «Класса люкс», — уточнил дракон. «С парусами», — добавил Дебер. «У нее вообще нет парусов». «Потому что это не Абрис, а Фиолет. Второе судно Герра», — угрюмо ответила Эрба и покосился на подошедшего Бенгу-Бенгу. «Как такое может быть?» Победа ненадолго привела капитана в прекрасное расположение духа. Минут на 10, не больше. Сразу после того, как пираты Герра побросали оружие, и его люди полностью захватили Фиолет, Уэрба еще шутил и смеялся. Но узнав, что старого врага на борту не оказалось, помрачнел и перестал вспоминать о предложении отпраздновать победу. Чуды, впрочем, тоже не получили желаемого. «Рикки был здесь, я чувствую», — произнес Кольдор и тут же осекся, поймав укоризненный взгляд Вердена. «Что значит «чувствую»?» — немедленно уточнил серп. «Все правильно. Пленника держали здесь», — поспешил влезть в разговор шаман. Последние 20 минут он общался с пленными и как раз собирался поделиться новостями. «Абрис в Паттайе не задержался, высадил Герра с каким-то белым и ушел, так что сначала пленника доставили на Фиолет». «Где Рикки теперь?» — быстро спросил Венсен. «Никто не знает», — развел руками Бенга-Бенга. «Сегодня утром ваш друг пытался бежать, но его поймали. Потом Луминар, его белый приятель и пленник исчезли, а капитан Фиолета получил приказ следовать прежним курсам и атаковать черепаху. А поскольку все понимали, чем закончится бой, Герра пообещал забрать Фиолет в самом начале сражения. Фактически речь шла о том, чтобы изобразить атаку». «Но он их обманул». Кольдер задумчиво посмотрел на пиратов. «Зачем Герра отправил судно на гибель?» «Да Торре как-то говорил, что Фиолет ищут китайцы и австралийцы», — припомнила Эрба. «Луминар просто от него избавился». «И предал команду?» «Такое случается». «Они же пираты», — тихо проронил дракон. «Не все пираты свиньи», — скромно заметил Уэрба. В ответ послышалось ожидаемое. «Извини, имел в виду исключительно свиней». «Хорошо», — капитан кивнул, показывая, что инцидент исчерпан, после чего поинтересовался. «А что значит исчезли? Пленные не уточняли?» «Полагаю, речь идет о катере», — осторожно произнес Дебер. «Других вариантов нет», — поддержал друга Венсен. «Кроме того, что Герра — колдун», — неожиданно бросил Бенга-Бенга. «И тебе, Эрба-Эрба, об этом хорошо известно. Я лишь уточняю». «Ты веришь в магию?» Режим секретности был одним из краеугольных камней жизни тайного города, поэтому дракон отнесся к двусмысленному диалогу довольно нервно. «Бенга-Бенга умеет вызывать волнение на море и прятать черепаху от вражеских радаров», — медленно ответил серп. «Герро однажды ушел у нас из-под носа. Я сам видел, как его абрис растворяется в воздухе. А я привык верить собственным глазам». Многозначительная пауза. «Но я не верю в магию. Я ее принимаю». И умолк. Однако умолк так, что не задать вопрос было невозможно. «В кого же ты веришь?» — осведомился Кольдер. — «В белую черепаху!» — последовал уверенный ответ. — «Верить нужно в то, что древнее всего. По той простой причине, что именно тогда все создавалось, и именно та сила до сих пор крутит колесо нашей жизни». — «Черепаху породил океан?» — «Черепаха породила океан, а значит, породила все на свете». Бенга-Бенга с улыбкой уставился на волны, как поняли чуды, для того, чтобы не встречаться с ними взглядом. И им оставалось лишь догадываться о том, как старый колдун из тайного города относится к странному рассказу. «Белая черепаха плавает в безбежных просторах космоса, на самой границе хаоса и порядка, силой своей и волей смешивая их, создавая мир и жизнь. И вся сила мира, включая вашу магию, есть сила белой черепахи, которой она щедро поделилась с вами, с жизнью. И если она захочет, она лишит вас ее». «И у нас будут серьезные проблемы», — не удержался от язвительного замечания Венсен. Однако произнес он его достаточно тихо, не помешав и не перебив говорящего Аэрбу. «Первым белая черепаха создала из хаоса океан. Великий, безбрежный, могучий. Он получился настолько замечательным, что белая черепаха полюбила его особенно и повелела стать колыбелью. Океан дал жизнь всему, и он забирает жизнь у всего, когда приходит срок. И в его прекрасных водах плещется белая черепаха, когда образ ее сходит полюбоваться красотой земли». Уэрба неожиданно умолк и весело оглядел замерших чудов. «Понравилось?» «Полинезийская легенда?» — предположил Кольдер. «Не совсем», — продолжая улыбаться, ответил серп. «Туземцы о белой черепахе пока не знают». Жара. Гнетущая жара, от которой не спасал даже океан. Тупой Масан в помощниках. Еще более тупые человские пираты. Упрямые рыжие щенки. Все эти раздражающие факторы не выводили Винсента из себя так, как проклятая жара, которая его тело превращала в омерзительно липкий пот. Вонючий настолько, что Шарге сходил с ума. Не помогала и удивительная вода брата Мельвуса, гарантированно заглушающая даже секреты скунса. Запах пота пробивал ее крепчайший аромат и терзал старика. Майки, рубашки, брюки, нижнее белье. Винсенту казалось, что все его вещи насквозь пропахли ненавистным потом, и потому он менял их едва ли не каждый час и не реже 5 раз в день принимал душ. Жара! Жара! Жара! Жареное солнце больших городов! Жара! Жара! Жареное солнце! Сейчас слышанная когда-то песня вызывала у старого Шарги затяжные приступы гнева, и он, подобно Масану, мечтал о приходе ночи, когда жареное солнце нырнет за горизонт радовать своим появлением западных соседей. Жара. Винсент включил воду и с наслаждением встал под плотную холодную струю. И тут же позабыл, точнее наплевал на выговоры Герру и его вечные напоминания, что пресная вода на судне ценнее всего. Под холодным душем нытье вампира-морехода казалось глупой выдумкой. Жара. Только здесь от нее можно было ненадолго избавиться. Как следует намокнув и пропитавшись холодным, Шарги сделал воду чуть теплее и принялся намыливаться, негромко насвистывая популярный мотивчик. И едва не прозевал атаку. Но вовсе не потому, что не почувствовал движение. Его опытный маг пропустить не мог. А вот наплевать из-за расслабленности, пожалуйста, наплевал. Размяк под прохладной струей, на время позабыв об омерзительной жаре. Вот и не среагировал на странное движение. В отличие от тусклого. С другой стороны, тусклый для того и создавался, чтобы не расслабляться и не размякать. И поэтому, когда Винсент понял, что готовится неладное, то решил, что лучшего случая проверить давно разработанную защиту представить трудно. И продолжил намыливать тело, не оборачиваясь и никак не показывая, что насторожился. И фальшивил, насвистывая ровно столько, сколько нужно, сколько фальшивил бы, не заметив проникшую в душевую кобру. Солнце забыло дома часы, по телефону прощение просить, сегодня, вчера и завтра с утра и опять до утра, жара, жара. Кобра прыгнула, точнее совершила молниеносный выпад, который должен был закончиться ядовитым укусом, но за мгновение до атаки с мокрого плеча Шарге соскользнул тусклый, прозрачный, тонкий, незаметный во сне, но быстрый и безжалостный в бою. Уникальный голем-телохранитель. Нечто среднее между куклой и заклинанием, разработанный Винсентом исключительно для личных нужд. Уловив опасность и связав ее со змеей, тусклый не позволил ударить, окутав обреченную кобру собой, невидимым, но сильным. Несколько секунд на мокром полу шла драка. Змея отчаянно пыталась отстоять свою жизнь, но результат был предрешен еще при проектировании голема. Хрустнул змеиный череп, в последний раз свернулось в кольцо гибкое тело, и вот уже прозрачный тусклый поднимается по ноге к плечу, чтобы вновь растечься по телу хозяина и замереть до появления следующего врага. «Прекрасно!» – одобрил Винсент, и почувствовал, что голем стал немного теплее. Доброе слово и кошке приятно. Прекрасно! Другими словами, полевые испытания завершились полным успехом. Оставалось обсудить результаты со всеми заинтересованными лицами. Шарги досуха, насколько это было возможно во влажной душевой и влажных тропиках, вытерся, надел легкие брюки, тончайшую рубашку, вышел на палубу и, учитывая, что солнце село больше часа назад, обнаружил Герра в шезлонге на корме. Вампир потягивал ром, таращился на звезды, а на появление старика среагировал довольно равнодушно. «Привет!» «Добрый вечер!» Чуд уселся рядом и нейтральным тоном заметил. «Кобра, это примитивно! Я без труда нейтрализовал бы ее яд!» «Это была модернизированная кобра!» Вздохнул Масан и сделал большой глоток рома. «Ее укус убил бы тебя за 2 секунды». «В таком случае хорошо, что у нее не получилось!» — улыбнулся Винсент, наливая себе спиртное и добавляя льда. «Да как тебе сказать?» — еще один глоток. «Я придерживаюсь обратного мнения». «Хотел развлечься?» «За убийство мясника братья поставили бы мне памятник». «А что сказал бы Ярга?» «Полагаю, ему бы это не понравилось», — хихикнул Герра. «И мне пришлось бы затеряться среди Тихоокеанских островов на полгода. А через полгода о тебе никто и не вспомнил бы. Даже Ярга». Масан протянул стакан. «Твое здоровье». «Твое». Стекло звякнуло, и мужчины пригубили рома. Каждый думал о своем. «Что это за прозрачная дрянь по тебе ползает?» — поинтересовался Масан. «Зверушка?» «Установил камеру в моей ванной». «Записывал происходящее через глаза змеи. Хотел похвастаться». «Не зверушка, а голем. Если забыл, я мастер по их изготовлению». «Хорошая модель», — одобрил вампир. «Моя личная разработка», — с законной гордостью сообщил Шарге. «Много врагов?» «Очень!» «Я почему-то так и подумал», — усмехнулся Луминар и тут же поинтересовался. «Но почему он действует? Ведь под защитным артефактом магия запрещена». «Создавая скрывающее нас поле, Ярго позволил мне выбрать одно заклинание, которое сможет работать», — объяснил Чуд. «Я выбрал телохранителя». «Предусмотрительно». «Спасибо». «Ты придумал, что делать дальше?» Винсент поморщился. Согласно предварительному плану, они уже должны были вступить в переговоры с великим магистром ордена, причем со спокойным магистром, осознавшим силу посланников Ярги. На деле же выходило, что Франц де Гир до сих пор понятия не имеет о трудной судьбе племянника, а на хвосте у похитителей два щенка и человские пираты. Ситуация забавная, но только на первый взгляд. Ярго вряд ли оценит ее юмористическую составляющую. Ему нужен результат, а не развлечение. «Можно позвонить в орден и самим все рассказать», — предложил Масан. «Здравствуйте! Соедините меня с великим магистром! Я похитил его племянника!» С издевкой бросил Шарги. «Вроде того, мы будем выглядеть жалко!» «Меня начинает подташнивать от желания чудов выглядеть круто!» Герро залпом выпил половину стакана и налил еще. «Одни отказываются звать на помощь, желая лично спасти дружка. Другому стыдно звонить в орден и требовать переговоров. Вы совсем идиоты! Не любим терять лицо! То есть лучше потерять голову. Ты схватываешь на лету!» «Я просто выбираю наибольшую глупость из возможных. Говорю, что так поступил бы настоящий чуд, и не ошибаюсь». «Зато потом нам не стыдно», — протянул Шарги. «Потому что мертвые не знают стыда», — парировал Герро. «И это тоже», — не стал спорить Винсент. «Лучше смерть, чем позор». «Почему же вас до сих пор не перебили?» «Потому что мы распространяем наши принципы и на врагов», — рассмеялся Чуд. «Пусть лучше они умрут, чем опозориться». Луминар помолчал, усмехнулся, переваривая залихватское заявление старика, после чего напомнил. «На послезавтра у нас намечен сеанс связи с Яргой. И что-то мне подсказывает, что он обязательно спросит о ходе переговоров с великим магистром». «Я знаю», — мрачно ответил Винсент. «И что ты ему скажешь?» Герра поднял брови. «За операцию мы отвечаем в равной степени. И гнев Ярги обрушится на мою голову тоже». «Ты спрашиваешь, почему я не хочу убить щенков и таким образом известить чудов о похищении Рики?» — устало спросил Шарги. «Да». «Потому что полтора года назад я потерял сына», — произнес Чуд, и, не ожидавший честного ответа, Луминар осекся. «Моего Рудольфа убили человские ведьмы по приказу магистра Саламандр. Дети, которые пытаются нас догнать, почти того же возраста, что был мой Рудольф». Старик умолк, внимательно глядя на Масана, и тот ответил предсказуемым вопросом. «Отомстил?» «Всем!» «Хорошо. Я отомстил, но не обрел спокойствия», — грустно улыбнулся Винсент. «Образ ордена, которому я был предан всю жизнь, разрушился. Сначала они отдали Сантьяге Богдана листа, сказали, что это политика, и у них не было выбора. Потом случилось восстание горностаев, которые сместили де Сент-Каре и посадили на трон де Гира. Потом магистр ложи убивает моего сына. Все чаще и чаще Чуд поднимает руку на чудо, и мною овладело жуткое разочарование. Я вижу в происходящем не случайные события, но гибель ордена. Вижу закат семьи, которая не пережила изгнания в тайный город, и хочу отыскать выход. Я хочу, чтобы чуды снова стали едины, и вижу в Ярге того, кто сможет их, нас, кто сможет стать центром силы, кто всколыхнет мир. Нужна мощная встряска. Только не Масаном, тихонько рассмеялся Герро. И это был отнюдь не веселый смех. Нас и так лихорадит последние тысячелетия. Мы распались на два крыла, а каждый из них на кланы, и давно не верим в то, что нас можно объединить. «Тогда почему ты служишь Ярге?» «Потому что я, стоящий вне закона пират, да еще Масан, отвергший догмы покорности, за мной охотятся все на свете, и я не захотел, чтобы среди охотников появился первый князь Нави. Это было бы чересчур даже для меня». Мужчины помолчали, глядя на рассыпавшиеся по черному бархату звезды, молча выпили, выслушали слугу, явившегося с приглашением на ужин, отпустили его, вновь помолчали, и лишь после этого Герра неохотно протянул. «Я понимаю, почему ты не хочешь убивать щенков?» И эта неохотная фраза прозвучала совсем по-дружески. «Завтра утром Рики позвонит им и предложит убраться», — ровно ответил Шарги. «Объяснит, что в противном случае мы их убьем». «Хорошо», — кивнул Масан. «Завтра утром».